И наш патрон Свенсон тоже. Скорее всего, вы будете вести переговоры с его представителем». Разговаривая, Роберт Карпентер не забывал подливать неразбавленного спирта. Тегрен Кеу не был привычен к вину и сильно захмелел. Когда пришла пора отправляться в контору аляскинского отделения Goodzone Bay Company, Джон выразил сомнение, сможет ли Тегрен Кеу идти с ними. «Не!» — решительно мотнул головой Тегрен Кеу. «Как представитель советской власти я должен идти. А вдруг они что-нибудь вздумают сделать? Ты, Сон, не знаешь, какой это зверь Поппи!» Тегрен Кеу перешел на чукотский язык. «Он бил меня по спине палкой, которой отмеряют ткань. Нет, я не оставлю тебя наедине с ним!» Тегрен Кеу еще вполне прилично держался на ногах. К тому же Джон надеялся, что свежий воздух выветрит из головы винные пары. На улицах Нома в этот час было оживленно. Возле широкой стеклянной двери парикмахерской стоял хозяин в черкеске и громко переговаривался с мясником на другой стороне улицы. «Слышал, Джим, большевики высадили десант в нашем заливе. Под видом туземцев приплыли казаки. Вот потеха-то будет!» «Что ты болтаешь, Магомед?» — вмешался Роберт Карпентер. «Не стыдно тебе распускать сплетни? Вот он, десант, со мной идет. Это почтенные и заслуживающие доверия джентльмены, которые приехали за товарами». «Знаем мы их товар!» — воскликнул парикмахер Магомед, поправляя на поясе кинжал в серебряных ножнах. «Одни красные лисицы вместо пушнины!» Голос Магомеда еще долго слышался позади. Завернув за угол, они наткнулись на рослого полицейского, который, как гончий пес, тут же поднял нос и принюхался. Протянув широченную лапу, он схватил Тегрен Кеу за плечо и грозно спросил. «Пил? Пил?» — покорно и весело ответил Тегрен Кеу. «За встречу с друзьями!» «Можешь считать, что из-за расставания!» — злорадно произнес полицейский и потребовал. «Пройдемте со мной!» Роберт Карпентер попытался вступиться за Тегрен Кеу. «Что вы делаете? Это же иностранец, гражданин Советской Республики, приехавший по делам. Вы рискуете возбудить международный скандал». «Это меня не касается», — отрезал страж порядка. «Я исполняю приказ о задержании любого лица в нетрезвом виде, особенно туземцев». «Он не туземец!» — воскликнул Карпентер. «Он представитель советской власти на Чукотке». «Тем более!» — воскликнул полицейский. Он крепко держал бедного Тегрен Кеу за рукав камлейки и тянул за собой. Не оставалось ничего другого, как следовать за ним. «Надо что-то сделать», — с тревогой сказал Джон, видя, что с полицейским не договорится. «Поговорим с комиссаром», — сказал Карпентер. Но в полицейском управлении комиссар наотрез отказался освободить Тегрен Кеу. «Единственное, что я могу сделать, это возбудить судебное дело и отпустить вашего спутника перед выходом судна в море». «Но тогда наши торговые переговоры не могут состояться», — заявил Макленнон. «В таком случае можете отправляться сию же минуту», — ответил комиссар. «Я бы рад для вас что-то сделать, но закон... Закон-то нарушили вы, а не я. Случись это с нашим туземцем, ему пришлось бы отсидеть положенный срок в тюрьме, либо заплатить крупный штраф». От случившегося Тегрен Кеу совершенно протрезвел. «Я побуду здесь»,